364. Да, да, да, я призвал вас, я назвал вас своими, и на поясе звенят ключи от дверей доверия. Много людей подходило к этим дверям и даже пробовали ключ повернуть, но не знали, как дверь отворить, и упущенное не повторяется. Когда подойдете к затвору, не зовите старых прохожих, не окликайте вновь оказавших невежество. Вам на каждом перекрестке приготовлены новые, и каждый камень постройки несет мой знак вам. И когда войдете и приступите к башне, измерьте ее основание и очертите скалу под нею, ибо с этой башни увидите дали вы, строители. Я говорю коротко, чтобы изучили и запомнили, запомнили сказанное вам мною. Я сказал.